Какой же ты ценный, смеюсь я. Пусть только глазами смеюсь, но даже это прорыв для меня. Настолько сильных эмоций я давно не испытывал. Не панацея, конечно, но найденный мной инструмент очень полезен. Менталисты Гахары только что познакомились с обратной стороной своего преимущества перед людьми. Вот теперь мы посмотрим, как вы будете бороться со мной, когда я не только всегда буду предупрежден о вашем появлении рядом, но и смогу в любой миг вас заставить бежать. Лук мне, быстро. Глава 8. Легенда. Когда трупы начнут гнить, мы подохнем от вони. Уж слишком их много под башней. Сотни, может, и тысяча есть. Вся надежда на то, что через 3 дня нас уже здесь не будет. И потому уносить тела своих павших мы живчикам не позволяем. Ло заумно сказал, что те выполняют защитную функцию. Если перевести на людской, являются дополнительной преградой для неприятельских воинов, которых один йог в ковчеге еще по сотне на каждого нашего. После недавнего неудачного штурма и бегства мы держим врага на расстоянии полета стрелы, так что поставленный Гахарами полукруг оцепления начинается чуть ли не от соседних башен и уходит в долину между холмами. Стережет нас по-прежнему целая армия. Проклятые нелюди забрали всю власть над полисом и крутят-вертят пустоголовыми живчиками, как хотят. То гонит их на убой к нам под стены, то заставляют часами стоять на краю лоскута. Оно-то, конечно, известно, что самый страшный зверь человеком зовется, особенно, если тот человек еще и при даре, но, нас, сторожа, врагам и про обычного зверя не след забывать. Вон, по холмам уже бродит, слева стая волков, справа львов. Пока на такую толпу лезть стесняются, но в темноте осмелеют вестимо. И пусть, если Зверикова загрызут из солдат, лишь порадуюсь, не жалко мне живчиков. Всегда нас, поди, ненавидели, да жадность сильнее была. Не будь этой ненависти, Гахары едва ли смогли бы так легко убедить местных в том, что с еретиками и грешниками, какими здесь считают заблудших, нужно срочно расправиться. Очередной гнилой полис, но всему ковчегу гибели не желаю, конечно. Надеюсь, когда мы сбежим, Гахары не вырежут всех жителей подчистую, а удрать с лоскута мы желаем по-прежнему сильно. После обнаружения слабости Гахаров, не переносящих воздействия пугача, Терекус было запел песню про то, что ковчег спасен, и теперь мы изгоним из полиса демонов, но Ло сходу разрушил его надежды. Не верит колдун, что фанатиков получится убедить нас не трогать, даже если Гахары покинут лоскут. Уж точно не после того, как мы перебили без счета их братьев, да и не сбегут нелюди. 100 шагов, это не 10 верст, будут держаться подальше от Терекуса, и не более того. Тем не менее, колдун, не знаю уж, для успокоения одаренного живчика, или, чтобы запутать Гахаров насчет своих планов, разрешил Терекусу попробовать переманить солдат на свою сторону. Час назад они с его величеством летали к соседней башне, прикрывшись сиянием, подобрались поближе к скоплению сил неприятеля и 1/4 минуты нарезали круги над зажмурившейся толпой. За это время, пугнувший Гахаров Терекус успел донести до своих земляков мысли про демонов, захвативших ковчег, мол, одумайтесь, братья, все, кто в страхе бежит от его пугача, одержимы, бейте их, отрекайтесь от низверженного, это, слуги его. Результат, полетевшие на звук стрелы, оскорбления и проклятия. Ло был прав, живчики потеряны для нас навсегда, без их помощи от Гахаров нам ковчег не очистить. Но тут речь даже ведь не про помощь идет, мешать будут, не потянуть нам войну с целым полисом. Слишком плотно его опутали нелюди своей паутиной. Кстати, твари мы этих изрядно в числе поуменьшили. Терекус сказал, что 100 огоньков погасили, когда демоны с башни посыпались. Пока драпали, в спины им били. Жаль, подранков, которых немало ушло, зельями всех на ноги поставит. Наверное, уже и поставили. Только Гахары, как сильные воины, нам теперь не страшны. В бою с ними самими нам отныне столкнуться не светит. Терекус, мало того, что почует всегда, если кто из них в нашу сторону сунется, так еще и пугнет тех из гадов, кто отважится подойти к нему ближе, чем на 100 шагов. На Гахаров его этот дар замечательно действует. Тех, как ветром, сдувает, а без них простым живчиком нас из башни не выковырять. Те 11 человек, кто сегодня погиб, даст единый, станут нашими единственными и последними потерями в этом противостоянии. Дальше, разве что, уже кого дикая земля заберет, но с такой силой, какая у нас нынче есть, мы, уверен, на новый лоскут переправимся, или вовсе без жертв, или с малыми. 104 человека с долями под потолком, прекрасно знающие, с какой стороны браться за оружие, это даже без одаренных серьезная сила, а уж с нашими дарами, гля, еще фонарей натащили, ткнул я пальцем на соседнюю башню, что с этой, что со второй ближней на нас смотрит сразу по три ярких звездочки, еще не стемнело, а уже зажгли, гады, свои дальнобойные фонари, вся наша крепь сверху донизу их лучами подсвечена. Паршиво, задумчиво пробормотал Ло, даже ночью теперь незаметно из башни не вылететь, покачал головой король Эмрихта, именно, а мысль такая была, перед скачком могли втихую, ладно, не актуально уже, почему же, не согласился Хайтауэр, можно устроить налет, на две ходки остатков сияния хватит, перебью там всех наверху, фонари сброшу вниз и обратно, пока новые из дальних башен доставят, час-другой посидим в темноте. Пусть гадают, летали мы за это время куда или нет, как по мне, так отличный план, но колдун видит дальше, не получится, покачал головой Ло, но попробовать нужно, объясни, не понял его величество, обмануть врага, половина победы, пусть считают, что нам очень хочется погасить их прожекторы, это понятно, ты мне лучше скажи, почему не получится, на подлете призываю сияние и спокойно рублю всех, проверенный фокус, рабочий. Да, я тоже хотел бы послушать, поддержал вепрь его величество, пока новыми штурмами даже не пахнет, наши все из отряда поднялись наверх, тут и Мунца из кучки, и Сёпа, и Валя, народом заполнен весь верхний этаж, людям хочется быть поближе к Дерхану и к Терекусу, от которых исходит защита, только те, кто не влез и копатели блута не здесь, один день продержались, еще три осталось, фокус не только проверенный, но и засвеченный, развел руки Ло. Извините за каламбур, один раз показал, как работает, второй раз уже такая хитрость не выгорит, противостоят нам не дураки, защититься от сияния просто, достаточно изготовить затемненные очки, что дело недолгое и вовсе не сложное, уверен, стрелки у прожекторов уже снабжены таковыми, тебя встретит залпом, закоптить стекло, пробормотал Чапарь, и приладить к глазам, гениально, как я сам не додумался, демоны, небось, поумнее тебя, фыркнул Клещ, эти всяко додумаются, тогда, какой смысл в попытке, возмутился Хайтауэр, зачем лезть под стрелы, среди моих даров нет покрова, мы покажем свое желание избавиться от контроля, это я уже слышал, обманный маневр, но не слишком высока ли цена, рисковать мной, тебя не убьют, перебил его величество Ло, возьмешь щит, я местный большой укорочу для тебя, тело, голову прикроешь, а стрела другая в конечности, это терпимо, уж поверь мне, я знаю, подлечим, хорошая шутка, я, как и все, хохотнул, вспомнив, сколько стрел выдернул из себя Ло уже только в башне, Андер ради забавы их подсчитал, 9 штук, и это без тех, от которых колдун избавлялся снаружи, там наверняка было больше, пусть думают, что переиграли меня, продолжил колдун, наша главная ставка, тоннель, они ждут, что я попытаюсь удрать с лоскута по воздуху, а мы уйдем под землей, не стоит давать им шанс заподозрить неладное, все вышло в точности, как говорил Ло, стоило королю Эмрихта подлететь к соседней башне достаточно близко, как по нему ударили залпом из дюжины луков, сияние не ослепило стрелков, враг, судя по точности выстрелов, хорошо видел цель, пусть, само собой, не в деталях, а сияющим пятном, но и этого хватило, чтобы прикрывшийся щитом Хайтауэр, получив несколько ранений, немедленно повернул обратно. Теперь Гахар уверены, что колдун не улизнет незаметно, как и уверены, что наш наделенный сиянием летун больше не сможет застать их врасплох. Это важно. Ло уверен, что в городе полным ходом идет строительство какой-то штуковины, мудреное название я не запомнил, способной метать здоровенные камни, какими можно разрушить башню. До скачка они не успеют закончить работы, но на следующей седмице нашей крепи конец, потому враг пока и не гонит солдат на новые штурмы. По их разумению, время работает сейчас против нас. Полоса оцепления, отсекающая нашу башню от дикой земли, за прошедшие сутки еще увеличила численность стерегущих нас воинов. Зверь, конечно, пощипывает людской заслон, особенно ночью, но новые живчики прибывают быстрее, чем гибнут жертвы звериных атак. 2 дня продержались, еще 2 осталось, половина срока долой, дальше проще, мы ведь тоже здесь не просто на попах сидим, ждем скачка, как гахары считают, большая часть тоннеля готова, ход ушел далеко за лоскут, Иранхийцы уже приступили к созданию зала, куда вместятся все. Там, чем места получится больше, тем лучше. Нам придется какое-то время посидеть под землей, чтобы случайно наверх раньше срока не выбраться. Запас воздуха нужен и пустоты под грунт, какой будут откидывать, пробиваясь наружу. Ло следит за работами, там все путем. Под конец начнут лаз вести наискось вверх, чтобы к скачку между сводом тоннеля и поверхностью осталось с десяток локтей. Колдун как-то определяет, на какой мы сейчас глубине. Все должно получиться. А это еще, что за? А ну-ка заткнитесь все. Слышите? На просьбу клеща не откликнулся только Хайтауэр. Его величество фыркнул, скривив недовольную рожу, и с грустью пожаловался в пустоту. О, где же те славные времена, когда за такие слова можно было велеть всыпать плетей грубияну? А, если грубиян благородный, вызвать его на дуэль, поддержал Вальдемар. Господа, вы о чем? Не остался в стороне Лигар Флам, еще один представитель очень знатного рода. Я таких слов прежде вовсе не слышал. Затыкать меня, одного из четырех князей Хорда, о таком даже никто помыслить не мог. Ладно, ладно, примирительно поднял руки клещ. Пристыдили безродного лаптя. Каюсь, не прав. Просто шум необычный. Вы все же заткнитесь, пожалуйста. Дайте прислушаться. Вепрь громко заржал. Мы тотчас подхватили. Жаль, колдун ушел вниз, посмотреть, как подземные работы идут. Он бы точно оценил это искреннее «пожалуйста» клеща. Шутки шутками, а здесь, в башне, к третьему дню заточения все уже позабыли про титулы, и охотник на равных общается с королем, как и лавочник с князем. Все, хорош, отсмеялся вепрь. И действительно, что-то трещит. Вон и живчики внизу всполошились. Давайте послушаем. Тут уж шутки закончились. На вершине холма как раз показался отряд из нескольких человек. Дозорные, а больше этим живчикам быть было неким, не останавливаясь, бросились бежать вниз по склону. Солдаты в долине немедленно засуетились. Отдыхавшие вскакивали с земли, хватали щиты и оружие. Дежурящие выравнивали строй. Не трещит, а шуршит, поправил клещ вепря. Там что-то большое. Я был с Сёпой согласен. Звук страшный. Как будто по каменистому склону тащит волоком что-то тяжелое. Быстро тащит. Хруст, треск, скрежет. Дерхана сюда. Пусть дует наверх. Приказ его величества, отправленный на первый этаж по трубе, сейчас будет исполнен. Там внизу, у двери, как раз дежурят охранники короля Эмрихта. Зверь, с вопросом уставился на прислушивающегося клеща Вальдемар. Хозяин. Все тут же повернулись к сидящему в углу, у опорного столба, Терекусу. И правда, чего это мы? Он же зверя издалека может почувствовать. И, чем зверь крупнее и старше, тем с большего расстояния его живчик заметит. Далеко, оживился вепрь. Нет, на холм поднимается. Скоро сами увидите. Но, что-то мне его голос не нравится. Так-то Терекус, трус известный, но сейчас-то чего бояться? Мы в каменной крепи сидим. Нас здесь попробуй достань. Раз хозяин из своего логова выбрался, знать его потревожили крепко. А, кто потревожил? Гахары и живчики. Некому больше. Им и нужно бояться могучего зверя. Пусть внизу и дайока солдат, а без дара хозяина леса победить очень сложно. Иного, так и вовсе никак. Кто же там так шумит? Может, нам на всякий случай укрыться? Предложил один знатный бездарь, чьего имени я не знал. А то старый зверь не почувствует, что в башне есть кто-то, фыркнул вепрь. Дышим ровно, смотрим в оба, ждем представления. Сейчас будет веселье. Он сюда не пугать ползет. Ползет, точно. Вот, на что этот звук похож. Змея, змей. Мгновенно поправил клеща выпучившие глаза, как и все, король Эмрихта. И он прав, называть змеей показавшуюся на гребне холма громадину не солидно как-то. Это чудище тем огромным змеюкам, каких мы встречали в горах еще будучи безымянными арха, явно в мамке годится. Даже в бабке, скорее. Сколько длины в чудовище еще рано судить, хвост пока не видать даже близко, но башка с небольшой дом размером, и обхват тела такой, что моими клинками не срубишь за раз. Высоты от земли до хребта локтей 20. Да тут царь у нас, нервно присвистнул вепрь. Эта тварь, поди, мироровесница. Василиск, Василиск, это он. Зашумевший народ непроизвольно пригнулся. Кто-то даже попятился к лестнице. Миг, и из-за каменного ограждения этажа торчат одни головы. Что еще за Василиск? Вот и Ло подоспел. Вынырнул из люка и сразу к ограде. Он один сейчас стоит в полный рост. Мы пропали, прошептал в углу Терекус. Живчик даже не пытался поглядеть на огромного гостя глазами. Как сидел на полу, так и дальше сидит, прикрыв голову руками. Небось, и даром на змея не смотрит сейчас, чтобы ужас совсем не скрутил. «Василиск — это выдумка», — безуспешно стараясь придать своему голосу спокойствие, произнес король Эмрихта. «Сказка, не подтвержденная фактами. Не смешите меня», — фыркнул Флам. «Эта тварь на холме похожа на сказку, это просто большая змея», — окончательно распрямился взявший себя в руки Хайтауэр. «Просто большая?» — с нервным смешком переспросил Вепрь. «Да эта срань в нашу башню не влезет. Я много хозяев видал, но...» «Да объясните уже кто-нибудь несведущим предзам все толком», — не выдержал Чапарь. «Лигар, вы явно в теме», — кивнул колдун на Флама. «Рассказывайте, и побыстрее. Змея спускается», — Ло нужно было добавить. «Спускается вся». Показавшийся из-за гребня холма хвост чудовища, как и прочее тело гигантской змеи, ползет вниз, чертя дуги по склону. Теперь можно уже оценить длину зверя. Там шагов 50. Если вы примете поставить торчком, сравняется высотой с нашей башней. Крепость, конечно, значительно шире, но спасут ли нас стены, решит тварь их проверить на прочность, не знаю. «Мифический царь царей», — зачастил Лигар Флам, косясь на бросившихся в рассыпную солдат из той части оцепления, которая перекрывала долину. «Тысячелетний змей». Безостановочно странствует по дикой земле в поисках пищи, ненасытенный вечно голоден, непобедимый бессмертен, только единый спасает от него род людской, пряча от Василиска выход с порогом, туда змею нет хода. Вот уже зашевелились и фланги стерегущей нас армии, солдаты спешат убраться подальше от приближающегося к лоскуту чудища, часть живчиков заскакивает в соседние башни, часть, не в пример большая, устремляется дальше, но не в сторону города. Их маршрут лежит влево и вправо от нас. Бегство, что мы наблюдаем на флангах, пока еще организованное. Под холмом дела хуже, там творится полный бедлам. Кто-то, бросив оружие, мчит прямым курсом прочь от холма, на соседний. Кто-то, забыв, что к башне заблудших приближаться опасно, бежит на лоскут мимо нас. Кто-то понял, что бой неизбежен и сбивается в кучи, выстраивая на пути чудища заборы из пик и щитов. Смотреть страшно, слушать Флама тем более. Поговаривают, скачки лоскутов, продолжал торопливо рассказчик, создатель как раз и придумал, чтобы люди могли где-то жить, не боясь, что проглот до них доберется. Василиск обречен вечно ползать меж полисами по дикой земле. Тогда это не он, встрял Сипан. Раз вылез к ковчегу, значит, это все чушь, не вытерпел его величество. Лоскуты испокон веков скачут. Ваш Василиск уже уродился царем? Что чушь, единого промысел, чушь, набожный Флам, словно совсем позабыл про приближающегося к лоскуту зверя. Лицо благородного блюстителя истинной веры налилось краской. Господа, господа, поспешил погасить разгорающийся огонь праведного гнева принц Штольгарда. Нам незачем спорить, сейчас все узнаем. Василиск знаменит не своими размерами, вернее, не только и не столько ими. У нас есть все шансы увидеть легендарный дар царя царей в действии. Нам помогут в том живчики, пощади создатели их заблудшие души. Какой дар? Подался вперед колдун. Вот такой. Стоящий у края ограждения Рэм вытянул руку с указующим пальцем в сторону подножия холма, где заканчивающего спуск змея изготовился встречать торчащими из-за щитов пиками крупный отряд солдат из тех, кто предпочел бегству бой. Сначала я не понял, в чем фокус, но стоило до меня дойти смыслу увиденного, как по телу побежали мурашки. Василиск обреченно протянул Флам. Это кара за... За что? Перебил его кто-то. За что кара? Мы так-то его избраннику помогаем, подхватил другой голос. Сотню демонов завалили, прорычал наш второй летун, Дармиан. Он убил их за миг. Вот так сила. 100 шагов не дополз, как они все. Народ продолжал громко спорить, а я, позабыв, как дышать, завороженно разглядывал рассыпавшийся, словно там были не люди, а деревянные куклы-струганки, ровные и плотные всего несколько секунд назад строй. Не выпустившие из рук оружия солдаты так и попадали в позах, в которых их настиг удар змея. Одни лежат на боку, другие на спине, устремив наконечники своих пик в небо, третьи, кому не дали упасть послужившие опорой щиты, продолжают стоять, застыв статуями. Но все жертвы атаки чудовища объединяет одно – ноль движений, ни попыток подняться, ни стараний ползти, ни конвульсий, ни криков. Просто замерли в один миг и безропотно ждут приближения чудища. Может, кстати, и живы еще, но то больше не важно. Змей уже открывает гигантскую пасть, дистанционно парализует добычу, Неизвестно у кого спросил Ло. Слава единому, в башне хватает образованных людей. В отличие от меня, колдуна кто-то понял. Всяк, кто встретится с Василиском взглядом, застынет камнем. А еще, говорят, его шкуру даже боевой дар не берет, добавил Рэм. Тварь тем временем доползла до застывших рассыпавшимися статуэтками живчиков и приступила к трапезе. Из широченной пасти Василиска выскочил длинный, не по-змеиному толстый язык и, словно сам был еще одним гадом, обвился вокруг одного из солдат, подняв того в воздух. Вот и продолжение дара. Стоило языку змея прикоснуться к жертве, как тело несчастного тут же обмякло. Пика выпала из обвисших рук, голова завалилась на грудь. Василиск встряхнул труп. Теперь уже в смерти солдата не осталось сомнений, и втянул в пасть при помощи языка. Последний, впрочем, тут же вернулся обратно за очередной порцией пищи. Секунда, и следующая жертва отправилась в чрево чудовища. Как же быстро он кормится, по мгновению на человека, и минуты не пройдет, как он их там всех пережрет. Взгляд парализует, язык убивает, задумчиво произнес Ло. Про шкуру пока неизвестно, проверим. И, шагнув к переговорной трубе, крикнул в раструб: «На змею не смотреть!» Я послушался, отведя взгляд от жуткой трапезы зверя, принялся наблюдать за продолжающимся бегством живчиков. Сейчас местным, как и гахарам, наверное, уже не до нас. Представляю, что будет, если гигантский змей заползет в город. У людей просто нет ни единого шанса ему помешать. Без даров-то будет кормиться, пока не пережрет всех в ковчеге. Неужели бежать с лоскута отныне единственный выход не только для нас? И действительно, ненасытный, пробормотал ослушавшийся приказа колдуна его величества. Я тоже не удержался и бросил взгляд на чудовище. Ох, еженьки, змей подъел живчиков из того отряда и ползет в нашу сторону. Не смотреть, все от края, на виду не маячить. Все, немедля, присели. Ложи бросился к дальнобойному фонарю, стоящему на треноге у одного из огораживающих верхний этаж башни каменных бортов. Кайлор подозвал к себе колдун короля Эмрихта. «Попробуешь выбить глаз?» Ло стянул с подставки фонарь и осторожно разбирал его на полу, отламывая куски корпуса. «А уверен, что сияние его ослепит?» «Напрягся Хайтауэр. Я вот нет, и я нет. Будешь в зеркало смотреть. Но сначала проверим, где твои люди. А ведь это мысль», — оживился его величество. «Может сработать. Ты понял, что нужно. Прикажешь им сам? Я боюсь, тут одной моей воли не хватит. Риск слишком велик. Понял, понял». И громко в трубу: «Тревор, Кайл, живо наверх. Эх, долго. Тут даже бегом подниматься не меньше минуты. Шуршание приближается. Ох, как попробует проломить стену башни башкой». Я внутренне сжался, приготовившись к худшему. «Если все будет плохо, пониже спущусь и сигану невидимкой на чудовище сверху», зажмурив глаза. «Не верю, что змеиная шкура, какой бы крепкой она ни была, устоит перед моими клинками». Но пока обошлось вроде. Внизу наступила относительная тишина. Судя по звукам, тварь остановилась в нескольких десятках шагов от башни. «Понятно. У нас же вокруг столько трупов навалено. Жрать принялась». «Господин», — вынырнули из люка запыхавшиеся охранники короля Эмрихта. «Держи», — протянул одному из своих псов полученное от Ло прямоугольное зеркало Хайтауэр. «Выставишь руку за край и будешь через него следить за змеем». Охранник кивнул и, взяв зеркало, шагнул к ограждению. «Ты тоже смотри», — повернулся его величество ко второму слуге, — «но глазами. Становись рядом с Кайлом. А во, он же его на смерть отправляет. Но какова преданность?» И глазом не моргнув, слуга дома Хайтауэров шагнул к своему напарнику. «И действительно, псы, что там?» Не преминул воспользоваться возможностью узнать, что происходит под башней нетерпеливый клещ. «Рассказывайте, что видите», — приказал король Эмрихта. «Змея ест», — сообщил Тревор. «Трупы», — зачем-то добавил и так всем понятное Кайл. «Солдаты уже разбежались», — продолжил Тревор. «Кто успел», — дополнил направляющий зеркало в разные стороны Кайл. «Тут и там остались стоять застывшие. Лежит больше. И в долине есть, и у соседних башен. Навскидку под 1000 человек. Тревору, осматривающему округу без зеркала, проще. А дальше? За башнями застывшие есть?» — уточнил колдун. «Дальше нет. Дальше все еще бегут. Не оглядываясь? Сложно сказать. Далеко. Впрочем, да, определенно оглядываются. Ограниченный радиус действия дара», — сделал вывод колдун. «Шагов 300. Он слышит нас». Непроизвольно отпрянул от края Тревор. Поднимает голову, не отводит взгляд, смотреть, вот это отвага. Воины Эмрихта исполняют приказ своего короля. Кайл, ты поймал его взгляд, Тревор точно поймал. Пес Хейтауэра застыл статуей, навалившись на не давшее ему упасть ограждение. Да, дрожащим голосом откликнулся Кайл. Глаза у него желтые-желтые, хоть и зеркало, а чувство было такое, что он в самую душу заглядывает. Значит, прав колдун, через зеркало смотреть на чудовище можно. Приплыл Василиск. Сейчас ему Хейтауэр своими руками копьями эти желтые-желтые глазья выковыряет к яку. Для его атакующего дара, как и для моих клинков, не существует преград. Вальдемар, попробуй привести в чувство даром, тем временем приказал Ло принцу Штольгарда. Не получится, поищем будилку. Может, зелье поможет. Лекарь торопливо перебрался к застывшему Тревору. Касание рукой головы, зеленоватое свечение. Уже проще, выдохнул вепрь. Я, это, встряхнул головой пришедший в себя Тревор. Взгляд только парализует, убивает язык, повторил свои же слова колдун. Я даже не заметил, признался слуга его величества. Раз и сижу на полу. Кайлор, вот еще зеркало. Ты понял, что нужно проверить. В разобранном фонаре обнаружилось сразу несколько разного размера зеркал. Король Эмрихта взял одно из них, покрутил его так и этак, тренируясь смотреть на мир вокруг через отражение, и уверенно шагнул к краю. Продолжает жрать, хмыкнул он, глянув вниз через зеркало. Ненасытное брюхо, вы лучше зажмуйтесь. Посвечусь все же, надежнее так, вдруг ослепнет. Я закрыл руками глаза. Тогда, всего через минуту после прыжка одаренного с башни, нам стало известно, что легенды не врут. Ни шкура чудовища, ни тем более глаза не поддались боевому дару. Напрасно Хейтауэр колол зверя своими руками-пиками. Ни ран, ни реакции. Змей даже не стал пытаться преследовать подлетавшую к нему назойливую букашку, стоило одаренному ни с чем убраться назад. Свечение же змей как будто и вовсе не заметил. Со слов короля Эмрихта, Василиск преспокойно продолжал лопать трупы, даже когда одаренный сиял у него перед носом, отвлекаясь лишь на попытки поймать пастью и языком обнаглевшую мелочь, когда Хейтауэр подлетал слишком близко. По-настоящему неуязвимая тварь. Но, что нас спасло, ночь приближается, а мы все еще живы, настолько же равнодушная ко всему, кроме пищи, и все же не ненасытная. Обожравшийся змей мирно дремлет внизу. По моим прикидкам, я тоже нет-нет разглядываю окрестности башни с помощью зеркала, чтобы насытиться Василиску понадобилось слопать под 300 трупов. На какое-то время и мы, и ковчег в безопасности, внизу еще много еды. Но, что дальше? Змей не змей, а гахары продолжают подсвечивать нашу башню. С наступлением вечера вновь зажгли свои фонари на соседних. Незаметно улететь не получится. Про ногами уйти нет и речи. Пусть оцепление больше не существует, но подменивший солдат живчиков сторож не уступает им в бдительности. Гахары уже отправляли небольшой отряд смертников, попробовать подобраться к закрывшему глаза змею с хвоста. Зачем им это было нужно не знаю, возможно, проверка как раз этой самой бдительности чудовища, но результат вылазки помог сделать выводы, что им, что и нам. Зверь не спит и округу контролирует постоянно. Дал солдатам подобраться поближе к себе, видно, чтобы не ползать потом далеко, и, резко дернув головой, поймал взглядом троих смельчаков из пяти. Остальных, успевших вовремя отвернуться, змей к нашему расстройству не поленился догнать и прикончить без всяких даров. Выйдешь тут прогуляться, ага, лишь по воздуху драпать. Но гахары не дремлют. Ло уверен, что их отряды, несмотря ни на что, продолжают патрулировать округу, предвосхищая его скорое бегство. До скачка один день, и все сложно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но подземный ход больше не кажется мне идеальным решением нашей проблемы. Если чудище решит остаться на лоскуте, то гахары в своем большинстве с него выйдут. Подставляться всем скопом под неминуемую погибель в бездонном чреве неуязвимого чудища им смысла нет. Ковчегу в таком случае однозначно наступит конец, и заблудшим само собой тоже. Разрушай башню издали, катапульту они успеют достроить, и лови летуна, у которого даже на двушке дар дно имеет, особенно если с таким грузом лететь. Тут у них нет сомнений, что колдун с его величеством сдернут в последний момент, но двоим на дикой земле делать нечего, и с погоней на хвосте уж тем более. Тут и живчиков под командованием полусотни гахаров хватит с запасом. Ну, а если же змей по какой-то причине предпочтет прилетевшей в холмы кормушке дикую землю, уходить с лоскута, считай, лезть к нему в пасть по собственной воле. Яков выбор без выбора. И опять вся надежда на удачу и на светлую голову Ло. Ждем. Остался всего один день. Ло 9. Легенды не врут. Василиск на лоскутах не бывал. И я полностью разделяю мнение Кайлора. Судя по занятой тварью позиции, змей ничего не знает о лоскутах, скачках и упорядоченной периодичности последних. Понятно, что не бывал, согласился с королем Эмрихта Вальдемар. Иначе бы по земле прыгали мертвые лоскуты, а сам Василиск был бы не легендой, а проклятием пояса. Логично. Похоже, животное не покидает своих охотничьих угодий, ограниченных конкретной территорией, а лоскуты по какой-то причине никогда не попадают туда в своих бесконечных скачках. Вся скудная информация, которая у землян есть про древнего змея, добыта немногими пережившими встречу с Василиском охотниками из отрядов, забредавших вглубь этих бескрайних холмов, среди голых травянистых увалов и безлесных долин, где добыче просто негде укрыться от обладающего дистанционным оружием хищника. Змею очень удобно охотиться. Дичи в богатых обширных угодьях хватает, вот Василиск и не рвется в другие края. Сейчас выманили его за границу своей территории исключительно в силу случайности. Либо яркое и шумное падение корабля Гахаров привлекло сюда зверя, либо тысячи литров пролившейся крови. Да уж, задумчиво пробормотал вепрь. Удачно пугнули. Интересно, а долго он может вот так пролежать? Поди, демоны не дураки, чтобы теперь отправлять к нему живчиков. Если его не тревожить, змеи седмицу жратву переваривать могут, поделился своими знаниями клещ. Даже больше, подтвердил Чапарь. Чем крупнее змея, тем дольше может протекать пищеварительный процесс. Его длительность также зависит от объема проглоченной пищи. Да он обожрался вчера, фыркнул вепрь. Под завязку набит. Если насытившегося зверя никто не потревожит, пожал плечами Чапарь, он тут будет валяться минимум седмицу, а максимум, так и месяц возможно. Меньше суток он будет валяться, злорадно прищурился Кайлор. Тьфу, тьфу, тьфу. Дай единый. Воздел руки к небу Эндер, и сразу несколько человек повторили жест бочки. Да, надо просить звезды послать нам удачу. Если скачок застанет чудовище в том положении, какое оно занимает сейчас, Василиска не спасут никакие дары. Погруженный в сытую дремоту зверь свернулся спиралью аккурат на границе лоскута, накрыв линию, отделяющую последние от дикой земли, своим телом. Вепрь прав. Гахары не станут провоцировать занявшего такую удачную с их точки зрения позицию зверя. Находясь в этой точке, чудовище гарантированно не даст нам сбежать из башни никак по-другому, кроме как по воздуху. Огромная башка твари находится всего в паре десятков шагов от двери нашей крепости, но после скачка перестанет представлять опасность для оставшихся на захваченном лоскуте гахаров. А если я не улечу в последний момент, те на нем останутся точно. Звери же, в чем мы успели убедиться, приближаться даже к дремлющему Василиску боятся. Несмотря на обилие вокруг башни трупов, ни один падальщик, ни с земли, ни с неба не спешит набрасываться на дармовую пищу. От чудища словно исходит какое-то неощутимое людьми излучение, отгоняющее всех прочих животных. Или же звери просто знакомы с держащим в страхе окрестности Василиском и знают, что к нему приближаться опасно. Но как же нам все-таки повезло, что Терекус сумел удрать от гахаров и прибиться к нам. Нынешнее сверхудачное местоположение змея – тоже его заслуга. Убедившись вчера, что наевшийся Василиск не имеет желания выковыривать нас из башни, я строго-настрого запретил одаренному живчику использовать свой пугач до особого распоряжения с моей стороны. Проверка эффективности против царя царей этой способности Терекуса была мной специально проведена поздней ночью, дабы привлечь к ней как можно меньше внимания круглосуточно наблюдающих за нами гахаров. Да, прожекторы не дают нашей башне погрузиться в абсолютную темноту, но их тусклые лучи освещают только саму крепость. Кто знает, что, сокрытое в окутывающем округу мраке, могло спровоцировать лежащего у подножия башни змея резко дернуться в сторону. А метнулся потревоженный пугачом Василиск прочь от источника магии не просто стремительно. Импульс страха, посланный по моему приказу живчиком, врубившим свой дар на одно единственное мгновение, заставил гигантского змея едва ли не прыгнуть. Впрочем, так же мгновенно зверь и успокоился, стоило воздействию прекратиться. Эксперимент дал на выходе очень быстрый, но очень короткий рывок Василиска, так удачно переместивший чудовище на границу лоскута. Затевая проверку, я даже не предполагал, к какому великолепному результату она приведет. Теперь у нас есть все шансы удрать с лоскута, не боясь, что гахары последуют за нами. Идеальный расклад. Мы спокойно уйдем под землей и, выбравшись на поверхность, не обнаружим рядом с собой неуязвимого чудища. По крайней мере, живого и целого. Звезды видят, у нас все получится. Я опять победил. Да, я трус. И всегда был трусом. Откровения Терекуса были вызваны страхом, как и только что случившееся, очередное неконтролируемое использование магии. Судя по всему, одаренный, каждый раз, когда ему угрожает опасность, непроизвольно включает пугач, стоит ему утратить контроль над собой. В молодости меньшим, конечно, но, чем старше становишься, тем сильнее начинаешь ценить жизнь. Я ведь спросонья решил, что он башню собрался ломать. У зашевелившегося внизу змея таких мыслей и близко не было. Погруженная в чуткую дрему тварь всего лишь резко повернула голову, пройдясь взглядом по склону холма, на вершине которого показались осмелевшие живчики из дозорного отряда. Согласен, движение шумное, звук неожиданный, с момента вызванного моим экспериментом ночного перемещения наевшийся Василиск ни разу больше не шевелился, но поводов для паники не было никаких. Знал бы ты, как я свои дары получал, мое упущение. Мне нельзя было выпускать из виду самого ценного из всех наших одаренных и, как выяснилось, самого для нас же опасного. Когда Терекус отправился вниз, у меня даже мысли не возникло, что этот дурак приляжет отдохнуть на спальном этаже. На минутку, как он мне сказал, когда я слетел к нему с верхнего яруса башни, глаза сами закрылись. Из дремы он с перепугу и выскочил со своим пугачом, пальнул страхом в округу и через миг уже взял себя в руки. Увы, той секунды хватило. А ведь я, как и все, был уверен, что живчик просто пошел справить большую нужду. Для справления малой наверху есть специальный сосуд с плотно прилегающей крышкой. Ошибка ценой в. Я даже не знаю, чем для нас обернется теперь его слабость. Задремал он. Какой-то неправильный трус. Клонит в сон. Так съешь, Боб. У нас их навалом. Кто знал, что этот недальновидный дурак в свое время, видимо, опять-таки в силу своей треклятой трусости, поднял себе троерост до упора, оставив лишь по 5 долей на триаде, растягивает теперь оставшийся ресурс, как может. За почти четверо суток, прошедших с момента появления в полисе гахаров, всего один Боб проглотил. Боится, что на странствие по дикой земле остатка не хватит. Хоть бы предупредил, что ли. Я ведь в свою первую нору прыгал не по собственной воле, плаксиво продолжал Терекус, топая вслед за мной по ступеням. И во вторую тоже. Похитили меня. Молодой, глупый был. Подцапался на пороге не с теми людьми. Не подумал, что некоторым заблудшим не нравится, когда их так называют. Несколько лет потом провел в рабстве у одного очень жестокого человека. Даже так, остановился я на пустом этаже. Ну, рассказывай, раз уж начал. С передвинувшимся чуть дальше от башни змеем уже ничего не сделаешь, не подманивать же его, выдавая гахарам свое желание во что бы то ни стало удрать с лоскута перед скачком. А понимание внутренней сути одного из ценнейших членов своего отряда, это важно, это стоит небольшой траты времени. В любом случае, Василиск, перелезший за границу лоскута, куда лучше Василиска, перебравшегося на лоскут. Пока змеи снаружи, гахары спокойны. Пусть уж лучше моей проблемой после бегства по подземному ходу станет неуязвимый зверь, чем вполне уязвимые, но куда более умные и мотивированные враги нелюди. Это было давно. Опустил глаза Терекус. Мне было всего 40 лет. Больше века прошло, а вспоминать все равно страшно и больно. Его звали Фарид, лорд великого дома Эрдрам. Ты недавно с предземья и, возможно, не знаешь, но среди полисов есть один под названием Арх, где большая часть жителей – рабы. Отвратительное, мерзкое место. Гореть им всем в бездне. Забавно. Творение моего наставника наложило отпечаток и на судьбу этого трусливого живчика. А да, Арх мне знаком. Сам недавно там был, но Терекусу знать об этом не нужно. Молчу. Фарид был очень богат и влиятелен, продолжал одаренный. Ему показалось забавным бросить в бездну, чурающегося ее даров живущего. Он выкупил право попробовать закрыть одну из свеженайденных нор и засунул меня туда силой. Планировалось, что это станет для меня изуверской казнью, но, к удивлению лорда, я закрыл ту желтую нору. Тогдашнему слабому мне повезло. Досталась загадка, и даром в награду, чутье, очень редкий и очень полезный дар, настолько полезный, что лорд решил оставить новоиспеченному одаренному жизнь. Теперь все понятно. Я знал, что услышу дальше. Фарид начал брать меня с собой на охоту, тяжело вздохнул, вспоминая те нелегкие для труса времена, Терекус. Но простое чутье, ерунда. Лорд решил мной рискнуть. И не только мной, а еще и своими марками. Он скормил мне несколько сотен бобов, чтобы я стал не только умен, но и силен, за огромные деньги выкупил красную нору и отправил меня уже за настоящим чутьем. Ты же знаешь, что дает этот дар на двушке. В Архе не было таких одаренных. Даже Вечный Хо, могущественный правитель Лихполиса, не мог похвастаться обладанием этой способностью. А уж у него даров было без счету. Знал бы живчик, что тот самый Хо сейчас его слушает, наверняка бы от страха язык проглотил. И как ты, такой ценный раб с даром двушкой, умудрился сбежать из полиса рабовладельцев? Решил я ускорить рассказ, чрезмерно углубившегося в воспоминания живчика. Понятно, ему нужно выговориться. Стресс развязал язык. Но мне нужна информация, а не витиеватые речи. Теперь знаю, в частности, что себя к потолку он не сам запихнул. Это лорд постарался. Значит, не дурак, только трус. Это заняло годы, опять вздохнул Терекус. Я скрыл от хозяина то, что смог чувствовать норы и все искал случая незаметно закрыть такую, в которой есть шансы получить боевой дар. Я считал, что лишь тот поможет мне обрести свободу, но единый отказал осквернившему душу в своей благодати. Удача отвернулась от меня. Из первой бурой норы я вернулся душителем, из второй с пугачом. Очень необычный трус, ситуативный, вроде бы и боится всего, но, когда не останется выбора, перешагивает через свою слабость и делает дело. Нет, не зря я дал ему выговориться. На порог удрал, понял я, да, на пугаче через пол лоскута пробежал, проскользнул через ворота с потоком, и сразу к своим. На пороге представительства ковчега имеется, там укрыли меня, а после и местной стражи на преступника Фарида нажаловались. Уж не знаю, чем оно лорду аукнулось. На земле закона два, сила и деньги, наверное, откупился. Я не стал выяснять. Всю ту часть оборота, что ковчега ждал, из дома на улицу нос не высовывал. Все молился единому и в грехах своих каялся. Мои братья прониклись, дали оскверненному шанс. Знаешь, чем все в итоге закончилось? Очередью. Хорошо все закончилось, решил я поддержать расчувствовавшегося соратника. В итоге ты очень сильно помог своему полису. Целый век твоя очередь кормила ковчег. Сколько жизней дополнительных спас? У вас же здесь число жителей напрямую зависит от поступающей в казну прибыли. Больше денег, больше семян. Больше семян, больше продолжающих жить граждан. Это да, невесело улыбнулся Терекус. Пусть заблудшим меня называют, а своим братьям я все равно желаю только добра. Ковчег, мой дом, моя родина. Тебе не понять, что я сейчас чувствую. Мой народ погибает у меня на глазах. Только надежда на то, что демоны уйдут из полиса, когда ты сбежишь, и дает мне силы держаться. В глазах Терекуса заблестели выступившие на эмоциях слезы. Пора заканчивать наш разговор тет-а-тет, а то одаренный совсем расклеится. Все, что хотел узнать про своего ценного соратника, я узнал. Глубже лезть в его душу нет смысла. Ладно, пойдем наверх, посмотришь, куда твой пугач загнал змея. Мы поспешно преодолели оставшиеся пролеты лестницы и выбрались через люк на верхний ярус башни. Явился, презрительно бросил вепрь. И что теперь прикажешь с ним делать? Указал он на зажатое в руке зеркало, в котором виднелось отражение Василиска. Теперь змей лежал уже за границей лоскута, всего в каком-то десятке метров от оной. Хорошо еще, что не отполз дальше. Так у нас еще остается шанс его сдвинуть в нужную сторону. С ним не нужно ничего делать, ответил я за потупившего глаза живчика. Что нам нужно сейчас, так это копать. Быстро копать, я вниз. А здесь ты чувствуешь демонов? Да, кивает Терекус. Они там же, где были. Следи, если начнут двигаться, сразу скажи. Новый кивок. Свет фонаря упирается в низкий свод подземелья. Время пришло, все внизу. Скачок близится, вот-вот все решится. С наступлением ночи я убрал людей с верхнего яруса. Пусть гахары считают, что мы размышляем над необходимостью попытки прорыва в последний момент. В теории Василиск может не погнаться за нами, побегим мы в противоположную от него сторону, выйдя из башни. Да, змей перекрыл нам прямой путь за пределы лоскута, но, если проложить обходной маршрут по широкой дуге, нет, шансы осуществить подобный маневр ничтожно малы. И гахары это понимают прекрасно. Вероятность того, что я попытаюсь улететь с Кайлором с их точки зрения куда выше. Но еще вероятнее то, что при данных раскладах я, и вовсе, предпочту прыгнуть вместе с Лоскутом дальше, туда, где под башней не будет валяться огромное чудище. Я ведь, по их мнению, считаю свою крепость неприступной при наличии одаренного пугача. Раз уж так вышло, посидим в башне еще неделю. Может, местность, куда перекинет ковчег, окажется более удобной для бегства. Но на всякий случай, враг уже подготовился к первым двум вариантам развития дальнейших событий. За соседними башнями с обеих сторон от нас вдоль границы Лоскута выстроились два крупных отряда, готовых в любой момент перейти на дикую землю. Но повода для принятия такого решения я им не дам. Сколько Гахары согнали к границе Лоскута живчиков мне неизвестно. Терекус своим даром не видит людей, но, наверняка, немало. Зато самих демонов там точно много, по сотне с лишним, что слева, что справа. От такой погони нам будет очень сложно уйти. Вся надежда на то, что они так и останутся на Лоскуте. И не только они. Вчерашний конфуз Терекуса вынудил меня пересмотреть первичный проект подземного хода и срочно возобновить, казалось бы, уже законченные работы. Я лично помогал этой ночью копать людям блута. Теперь наш тоннель на десяток метров длиннее. Дальше продвинуться, к сожалению, мы не успели. Надеюсь, этого хватит. Все ждут, негромко приказываю я, поднимаемся пока только с Терекусом. До поверхности добрый десяток метров, но, на всякий случай, стараемся не шуметь. Ни Гахаров боимся. Те до скачка к нашей башне не сунутся точно. Им нет выгоды в том, чтобы своими действиями потревожить зверя, который сейчас так удачно лежит за пределами Лоскута. Страх вызывает тот мизерный шанс, что нас как-то услышит чудовище. Василиск лежит там же, думаю, живчик мне сообщил бы, реши змей поползать, но мало ли. Да, он прямо над нами, шепчет непроизвольно втянувший голову в плечи Терекус. Все должно получиться. Постепенно забирающий вверх узкий ход, в который мы только что втиснулись, тянется метров на 20 вперед. Свернувшийся в спираль змей окажется у нас за спиной, аккурат между нами и Лоскутом. По команде «Бей страхом», приказываю я живчику, стоит нам упереться в тупик. До поверхности здесь всего пара метров. Когда ковчег улетит, начнем пробиваться наружу. Это будет несложно. До скачка от минуты до четырех. На нижней границе интервала пугаем чудовище и взываем к звездам, чтобы те не позволили Гахарам догадаться, почему змей внезапно метнулся обратно на Лоскут. Пусть думают, что зверь как-то почувствовал приближение скачка и захотел остаться на кормушке. «Команда не нужна», — шепчет в ответ Терекус. «Я и так узнаю, когда Лоскут прыгнет. Как перестану чувствовать демонов, так и можно пугать. Дно вселенной. Он не понял, что я задумал. Живчик считает, что я просто собрался отогнать зверя перед выходом на поверхность. Шутишь? Нам нужно его пугнуть до скачка, а не после». Терекус вздрагивает. «Но тогда», — мычит он растерянно, «тогда он заползет на Лоскут». «Именно. Нет. Вот тебе и трус. У нас нет другого выбора. Понимаешь, что стоит на кону?» Живчик пятится. «Нет», — трясет он головой. «Мой народ, мои братья». Ставлю на землю фонарь, резким движением хватаю Терекуса за горло и подтягиваю к себе. «Наша смерть — это смерть всех людей. Всех. Включая твоих братьев». Мой голос полнится нотами стали. «Василиск нам не страшен», — хрипит вцепившийся в мою руку живчик. «Я буду пугать. Постоянно пугать. 2 седмицы подряд. Мы сбежим от него. 2 седмицы без глаз. Предлагаешь бродить по дикой земле, смотря под ноги. Я умнее тебя и уже все решил. По команде пугаешь, иначе прикончу». «Ни за что». Смелый трус переоценивает свою стойкость. Валю живчика на землю, выворачивая ему руки за спину. Вдавливаю его лицо в относительно мягкий пол, чтобы не получилось орать, приди ему такая мысль в голову, и жду. «Пугай», — приказываю я, когда настает нужный миг. Нет реакции. «Сам виноват». Начинаю один за одним быстро ломать ему пальцы на левой руке, требуя в паузах. «Пугай, пугай, быстро». Не сдается. Мычит, безуспешно пытается вырваться. Нож на поясе в ножнах, но доставать его слишком долго и неудобно. Подтягиваю ко рту правую руку Терекуса. «Ой-ой», — хрипит выгнувшийся дугой живчик. Выплевываю откушенный палец и рычу, брызжа кровью. «Пугай, на куски порву. Как же сильно он предан ковчегу». Хватаю одаренного за ухо и отрываю то резким движением. «Ой-ой», — следующим будет глаз. Просовываю руки под вдавленный в землю лоб живчика, нащупываю глазницу. страх, и вместе с ним радость. Он сдался. Хватит. За те 5 секунд, которые работал пугач, Василсик точно успел удрать на лоскут. Царь царей передвигается быстро. Молодец. Отпускаю. Рыдает. Скачок. Прыгнули. Раздается на том краю лаза, где в рукотворной пещерке мы оставили спутников. Дно вселенной. Неужели он меня обманул? Неужели врубил свой пугач лишь после того, как почувствовал, что ковчег улетел? Как ты смог рассчитать? Добежавший до попадающей под свет фонаря части лаза Кайлор мгновенно меня успокаивает. Повезло, отвечаю с улыбкой. Звезды сжалились. Я успел сломить волю живчика. Только страхом обдало, так сразу же отсекло ход, что вел в башню. Гладкий срез, тот же грунт, что и здесь. Всего миг прошел, как же вовремя. В отличие от Терекуса, король Лимрихта изначально прекрасно понимал, зачем я повел в тоннель живчика. Не реви, поднимаю я с земли одаренного. Вальдемар тебя вылечит. И прости, у меня не было выбора. Гори в бездне. Желает мне живчик сквозь плач. Его нет, змея нет. Это все, наш ковчег. Это ты виноват. Ничего, успокоиться. Змей, понятно, остался на лоскуте. Но Гахары, что демоны? Ты теперь здесь единственный демон. И плевок мне в лицо. Ненавижу. Поспи, отправляю я Терекуса выверенным ударом в бесчувствие. Разберемся потом. Народ, славьте единого. У нас все получилось. Начинаем копать. Это я уже кричу в полный голос. Мы смогли. Ни Гахаров, ни змея. Я всех обманул. Теперь остается проверить единственное. Неужели удача и здесь повернулась ко мне лицом? Люди шумно ликуют. Одни и те же вопросы раз за разом получают одни и те же ответы. Неверящий своему счастью народ приступает к работе. По цепочке передаем назад в заменяющих мешки трофейных солдатских куртках извлеченный грунт. До лежащего без сознания Терекуса никому дела нет. Лаз растет, удлиняется. Свет. Последние комья земли осыпаются разом, и я первым протискиваюсь наружу. Ну, так что здесь у нас, что с удачей, увы, но на все воля звезд. Мне и так удалось невозможное. К сожалению, во всем мне не может вести. В этот раз неудача. Глава 9. Под бланью единого. Какая удача. Вот это Ло попал, так попал. Вернее, Терекус попал, но не суть. Колдун говорит, живчик сильно упрямился, не хотел пугать зверя до того, как лоскут улетит. Вот дурак. Тут же любому балбесу понятно, что единственный шанс убить неуязвимое чудище – разрубить его скачком. И у нас это вышло. Хвост и половина змеиного тела, хотя, тут даже больше, наверное, чем половина, мертвым камнем лежат недалече от выхода из нашей норы. Остальное осталось на лоскуте. Интересно, та часть, где башка, жива или тоже подохла? Скорее, конечно, второе. Не червяк же, змея. Вот ведь бездна. Выбрался из-под земли клещ. Ты, чего ругаешься? Хохотнул вылезший из норы чуть раньше друга бочка. Радоваться надо. Нет больше Василиска. Да это он расстроен, что с семенами пролет, подсказал вепрь. А то, бросил на траву свой рюкзак и оружие клещ. Сердце у змеи к башке ближе. На той стороне осталось. Эх, могли поживиться. Не жадничай, фыркнул вепрь. У нас и так семян. Хоть сегодня на твердь, и запасы пополнится. Мы на дикой земле теперь так-то. Хочешь, не хочешь, а зверя придется бить много. Еще семян всяко добудем. Пока народ продолжает вылезать из норы, осмотрюсь. Обрезанные раньше холмы вернули свои недостающие части, и наша долина прилично добрала длины. На месте лоскута теперь травянистые склоны пологих увалов, заслоняющие дальнейший обзор. На одном из ближайших, всего в нескольких сотнях шагов от нас, пасется огромное стадо каких-то рогатых копытных. Часть его закрывает от взгляда половина подохшей змеюки. Чуть левее, у подножия другого холма, мохнатой горой над травой возвышается одинокий огромный бык. На склоне над ним серым пятном сгрудилась отара баранов. Если тщательно присмотреться, то, уверен, и хищников с той стороны найду множество. Это здесь, зверь, какой на лоскут не ушел, Василиском распуган. А по ту сторону бывшей границы холмы живут своей обычной жизнью. Но зверь, то ладно, гораздо важнее, что кроме нас вокруг нет ни единого человека. А, значит, и Гахара. Обманули мы их. Колдун снова переиграл клятых нелюдей. Подлечил живчика, сообщил колдуну вылезший из норы Валя. Кости срастил, ухо с пальцем на место вернул. Он очнулся в процессе. Клянет тебя почем зря. А во, это наш Василиск, заметил лекарь останки змеюки. Все, что осталось, кивнул Ло. Удачно пугнули, присвистнул принц Штольгарда. Китар, Кайлор, «Следите за небом», — приказал нам с его величеством колдун. «Я обратно спущусь, надо вытащить Терекуса». Но шагнувшему к норе ло внутрь лезть не потребовался. Щурящийся от яркого света живчик как раз выбирался наружу. «Смотри», — указал колдун на гигантский обрубок. «Теперь понимаешь, почему я был груб с тобой, как он ловко слова подобрал. Я едва удержался от того, чтобы не хрюкнуть смешком. Был груб, классно сказано. Как я понял, Ло был близок к тому, чтобы начать вырывать дураку руки с корнем. Он может, легко». По мере возвращения зрения Терекус менялся в лице. Изначальная отреченная тоска сначала уступила место удивлению и неверию, затем глаза живчика зажглись радостью, губы растянулись в счастливой улыбке, но пары мгновений спустя одаренный упрямо насупился. «Хочешь сказать, ты знал, что так выйдет?» Повернулся он к Ло. «Да», — кивнул тот. «Для чего же еще это делалось? Ты спугнул его с нужного места по дурости. Пришлось вернуть змея обратно. А, если бы он перелез на лоскут целиком?» Недоверчиво прищурился Терекус. «Я знал, что делаю. Учись доверять мне. Забываешь, что я избран единым. Еще скажи, что сам единый велел тебе пугнуть зверя», — не унимался живчик. «Ха, считай, сам колдуну подсказал. Сейчас Ло прикроется волей создателя, и пойди докажи, что он врет. Неужели ты не видишь в случившемся его промысла?» Живчик набрал воздуха, чтобы что-то сказать, но, видимо, не нашел нужных слов. Шумно выдохнув, закатил глаза. Пару мгновений подумал и, резко шагнув к колдуну, потребовал: «Клянись единым, что знал». «Знал, что змея разрубит». «Клянусь», не задумываясь, кивнул Ло. «Еженьки, ничего он не знал. Только сейчас до меня дошло, что колдун легко мог отогнать Василиска дальше, чем нужно. Неуязвимый проглот едва не остался в ковчеге. Оттого-то и бесится Терекус. Он ведь все еще верит, что его родной полис может спастись. Демоны пришли и ушли, а прожорливый царь царей убьет всех. Более того, колдун так поди еще и расстроился, что Василиск не успел за грань сдернуть. Ему на тех живчиков с колокольни плевать. Бросить ради победы на жертвенный алтарь один полис для Ло ерунда. Он за человечество в целом печется, не за людей. Ему надо бесчетные миры спасать. Ло бы легко и всю землю Василиску скормил, если был бы уверен, что змей заодно и Гахаров сожрет. Ему выгодно было загнать чудище на лоскут, прощальным подарком врагам. Ло – чудовище. Нет, Ло велик. Просто ты, Китя, пока не способен понять его. Сердцем все думаешь вместо башки. Не черствеешь, как должно. Ты мальчишка еще. Зажми чувства в кулак и держи. Наша цель, нет важнее ее. И детское личико Тишки перед глазами. Себя не обманешь. Пока не дорос я до подвигов, первым делом сестренку найду и спасу. Остальное потом. Ох, как не признаю свою половинку, когда ее встречу. Семилеткой же помню. А ей так-то нынче 14 годов, как и мне. Совсем уже девка на выданье. Скорее бы уже отыскать. Твердь, сушь. Дальше, где она? Куда спрятали? Хватит нам уже на земле торчать. Отряд собран. Отмер кому нужно поднять. Семян хватит. Нельзя время тратить. Прости. Терекус словно сдулся. Решимость, злость, смелость, всего, как и не было. Перед колдуном стоит прежний покладистый трус. Прощаю. Положил руку на плечо живчика Ло. Понять тебя просто. Ты свой дом защищал. И едва не сгубил весь мир. Вздохнул Терекус. Извини, Дерхан. Больше такого не повторится. Вы с единым можете на меня рассчитывать. Примирение состоялось, и колдун тут же переметнулся к решению насущных проблем. Ладно, забыли. Приглядывай за округой, а мы пока озаботимся завтраком. Ло раздал нужные распоряжения и полез обратно под землю за своей зверобойкой. Народ тоже еще продолжал вытаскивать из норы то да сё. Барахла у всех много. Мы с припасами, при оружии, бобов тьма, долей море. На 103 человека всего две бабы, да и те, не обуза. Даров всяких хватает. Это вам не наш прежний отряд безымянных, что увел Ло из арха. До нового лоскута всяко дойдем. Пока ели, солнце взошло окончательно. На небе сегодня не облачка. Тепло, но не жарко. Ветерок обдувает утренней прохладой. В траве стрекочут кузнечики. Вокруг жужжат жуки и прочая летучая мелочь. Над головой проносится, охотясь на насекомых, мелкие птицы. А вот крупных, опасных нет рядом, как и хищного зверя. Пока Терекус бодрствует, можно расслабиться. Он и почует за версту, кого следует, и отпугнет, если потребуется. А спать живчик теперь не скоро уляжется. На бобах две седмицы продержится, прежде чем в потолок упрется. Ровно 14 недобранных долей у него. «Ну, что, Кайлор?» Завершив трапезу, обратился колдун к его величеству. «Вроде света уже достаточно. Солнце как раз в спину бьет. Пора осмотреться. Ну да, восходная сторона у нас, это земли Василиска. Змей оттуда приполз. Значит, там искать лоскуты бесполезно. Но с обратного края, куда сейчас светит рассветное солнце, полис запросто может найтись. Нам теперь, чтобы далеко за горизонт заглянуть, гор не нужно. Летуны на то есть». Король Лимрихта взмыл в небеса. Выше, выше. Через минуту вверху уже еле заметная точка. Вот это он залетел. Высотища. Спускается. Долго в округу не всматривался. Похоже, заметил чего. Есть. Радостно выкрикнул его величество еще на подлете к земле. Далеко. Подскочил к опустившемуся королю Имрихтало. Неужели, лоскут, вот так сразу, но, почему бы и нет, он же на несколько верст поднимался, оттуда, небось, далеко видать, народ тут же окружил улыбающегося Хайтауэра, верст 300, наверное, точно трудно сказать, далеко все же, за холмами уже, но дойти сможем точно, ты не мог ошибиться, нет, мотнул головой король Имрихта, у пятна форма правильная, цвет другой. 100% лоскут, вот и все, и искать не пришлось, вот, что значит иметь одаренных с нужным даром в отряде, восславим единого, вскинул к небу руки сияющий радостью Флам, он ведет нас, мы под бланью его, и по лицу Терекуса понятно, что живчик эту мысль полностью разделяет, в глазах благоговейный трепет, теперь против Ло точно рта не откроет, 300 верст нам по силам, поднял с земли зверобойку колдун, берем вещи, братья. Пора в путь дорогу, я ошибался, у Лона живчика далеко идущие планы, есть бабы ему Ло не дает, пока по холмам идем, Терекус не особо нам нужен, засаду устроить здесь негде, округа прекрасно просматривается, трава высотой по колено, крупняку в ней не спрятаться, а мелочь на сильный отряд нападать не рискует, опасного хищника замечаем заранее, одиночных встречает Ло лично, стаи бьем всей толпой, птиц его величество слепит еще на подлете. За 3 дня всего дюжина легко раненых, Валя быстро всех ставит на ноги, и ни одного трупа. Все звериные нападения больше не про опасность сейчас, а про время. Его тратить жалко. Вскрываем только совсем уж старье. Едим, пьем, справляем нужду на ходу. Идем мало, трусцой в основном поспешаем. И хорошо очень, что слабаков средь нас нет. Нагрузки все держат. Поклажи мы тащим немало.